Бог грозы вытащил из-за пазухи большой красный платок Фату, передал роду. Пора, мол, невесту завешивать, закрывать. Тут Леля снова кинулась убегать, на сей раз больше для вида, куда там. Шумной стайкой слетелись подружки, крылатые чудесницы вилы, хозяйки колодезей и светлых озер. Затопотали проворными козьими копытцами, растущими на ногах у всех вил, изловили невесту, повели назад, обступив плотным кольцом. Богиня весны тщетно силилась разомкнуть их кружок, скидывала фату, которую бросали ей на плечи. Дочь девушку причисляют к роду отца, замужняя входит в род мужа. Так пусть не прогневаются достославные деды, пусть видят горе невесты, пусть ведают, не сама с радостью отрекается, силой уводит. Вот почему до сего дня считают достойным, чтобы невеста печалилась, даже когда идет по любви. А свекор со свекровушкой непременно желают, чтобы молодая невестка звала их матерью и отцом. Но вот и привели Лелю назад, и род сам связал два конца фаты у нее под подбородком, а два других перекинул через голову вперед, пряча лицо. Завесил, закрыл любимую доченьку в добрый час перед полуднем, когда солнышку время вплывать в самую высь на долгий и счастливый век, на совет да любовь. Нарушенный запрет. Пока собирали гостей и готовили свадебный пир, Леля почти не выходила из дому, молча сидела с подружками, слушала жалобные и протяжные песни, слезы капали, напитывали печальный красный платок. Белый и красный цвета, цвета скорби. 40 дней висит белая тряпица на стене дома, в котором кто-нибудь умер. А в свадебном поезде издалека видно белое или красное платье невесты. Для прежнего рода она все равно, что умерла. Для нового еще не успела родиться. Оттого нельзя видеть просватанную, нельзя слышать, нельзя есть вместе с ней, даже за руку брать, особенно жениху. Иначе тут как тут накличешь беду и ей, и себе. Это хорошо знали гости, съехавшиеся в Ирий. И хозяин морской, прибывший верхом на рыбе-ките, и леший на медведях, и водяные на усатых самах, и кузнец Кий, встретивший здесь отца, и чернобог со злобной мараной, жители кромешного мира. Один змей, сколько ни объясняли ему, все не мог взять в толк. Чего ради прячут невесту? Знай, твердил, вот бы глянуть. Красивая, говорят. Чернобог ему и присоветовал. А ты глянь, платочек-то сдерни с нее и гляди, сколько душе угодно. Скотьему богу повторять не потребовалось. Обернулся удалым добрым молодцем, подстерег, чтобы вилы, подружки, вывели Лелю в сад ножки размять. Вмиг подскочил, растолкал завизжавших девушек, да и сорвал с головы невесты платок. Опешив от ужаса и неожиданности, смотрела богиня весны в его глупые радужные глаза. Опомнившись, отвернулась, закрыла лицо вышитым рукавом. Поздно. Волос ни о чем больше не помнил, кроме ее желанной красы. «Моей назовись! На что тебе, Перун? Давай со мною бежим!» Откуда мог знать небогатый разумом волос, как жертвует жизнью ради верной любви? Как от счастья отказываются ради любимого. Он к другому привык. Вся любовь, если кто большой, красивый да ярый, От рождения видел рядом Марану распутную, да беззаконного Чернобога, а своего-то ума не было. Он давно позабыл, как опрометью бежала от него раскрасавица, подружка чумазого кузнеца. Ждал богини весны, засмеется в ответ, а то и поцелует в уста. Уже вытянул змей мокрые губы, но ласки не дождался. Повернулась богиня весны, со всех ног бросилась на утек, а когда прыткий змей схватил за руку, закричала, что было моченьки: «Мама!» На этот зов, говорят, весь народ оборачивается, а родная мать и подавно. Хлестнула волосу гневным светом в глаза, и великая Лада заслонила дочь от насильника. Тут Скотий Бог впервые увидел, что богиня Лето может быть не только ласкова, но и очень грозна. «Оставь невесту, бесстыдный!» И смутно забрезжила волосу. Есть силы, перед которыми его бессмысленная могута — ничто. Ветерок, шуршащий в траве, а вершина мирового древа уже застонала под яростными порывами бури. Это Перун примчался на помощь. Лишь чуть отстал он от Лады. Известно же, если дитя позовет, никому прежде матери не подоспеть. Понял змей, что сейчас будет наказан. Хотел бежать. Бог грозы ухватил его за шиворот и с плеча метнул вон из Ирия, сквозь все небеса и камень земли, до самой исподней страны. Полетел Скотий Бог кувырком, с перепугу забыв возвратить себе облик красом. И, честно молвить, легче вздохнули все светлые боги и праведные люди, приглашенные на пир. Не очень-то гоже гнать со свадьбы гостей, но тот, кто сплетает кругом себя грязные паутины, кто способен протянуть жадную лапу к невесте, разве гость? Больше ничего не отвратило свадьбу бога грозы со светлой богиней весны. Ни одна тень не легла ни на свадебный пояс, ни на священный пир, где в зазравных чашах гостей пенился красный мед, сдобренный чесноком. И лишь новобрачные не притрагивались ни к еде, ни тем более к хмельному питью. И вот расчесали невесте волосы надвое и заплели по-замужнему в две косы. Да приплели золотые пряди из-под низу, сверху, покрыли узорчатой